Глава седьмая. Художник Калека оказался здоровенным, былинорусой красоты парнем, добрым молодцем из сказки. Только роль борзого коня исполняли костыли, обжитые, обихоженные, с перемычками для ухвата, отполированными его мощными ладонями до блеска. Стасик переболел полиомиелитом в детстве, так что отсутствие ног, вернее, бестолковое их присутствие, его нисколько не смущало. Он сразу заполнил всю квартиру своим голосом, прокуренным шершавым баритоном, своими ящиками с краской, углем с ангиной, костылями, которыми владел виртуозно и поэтому мог делать все без посторонней помощи, да так ловко, что куда там Вере. Впрочем, по истоптанному домашнему маршруту он способен был проковылять и так, в подмогу себе привлекая то спинку стула, то косяк двери, то близкую стенку. Костыли же оказались совершенно одушевленными, и время от времени Вера натыкалась в разных углах квартиры на эту легкую танцевальную парочку, словно за ночь их туда приводило любопытство. Она во все глаза глядела на этюдник свою мечту, до этого видела такой дорогущий в художественном салоне. На самого Стасика, диковинного человека, которому все было любопытно, все нужно и все в охотку. Он, как и его отец, принадлежал к типу людей, которые дружат с людьми, вещами, живыми существами, погодой и всем, что произрастает вокруг. Любое действие у него превращалось в действо. Перестановка предметов на кухонном столе, в композицию. Стасик знал рецепты самых неожиданных блюд, вроде татарского чак-чака. Варил лучший в мире кофе, действительно лучший. Даже в Стамбуле, даже на Крите, где ее водили в специальные места, пробовать особенный кофе, она не пила лучшего, чем тот, что варил Стасик на газовой конфорке в их кухне. Он по-особому заваривал зеленый чай, колдуя над нужной температурой воды. При этом казалось, что старый чайник с надбитым носиком таинственным образом влюблен в его руки и тянется к ним, что пиала сама просится в его большую и удобную ладонь. Он знал, как очистить старую замшу, высветлить темное серебро, отстирать любое пятно с материи. Когда Вера заболевала, он за два дня поднимал ее на ноги, заставляя дышать над кастрюлей с кипящим отваром каких-то незапоминаемых трав, безжалостно жестко растирая ей спину. Боже, какая ты худющая! Остро пахнущими и больно жалящими мазями. Сам не болел никогда. Будто детская страшная болезнь, отобравшая у него ноги, исчерпала отпущенное на его жизнь недомогание. В первые дни она еще пыталась отгородиться от него в своей комнате, молча рисовала что-то в альбоме, прислушиваясь к голосу, напевающему, рассуждающему. Стасик имел обыкновение спорить с невидимым собеседником и вообще, в отличие от нее, оказался человеком звучащим и жаждущим звуков самых разных. Хотя и нестерпимо хотелось посмотреть, как он работает, потрогать тюбики с красками, пощупать щетину кистей. Она боялась выдать себя, свое острое к нему любопытство. Но надо было знать Стасика, его просветительскую жажду и его страсть затаскивать, затягивать в свою душу и свои увлечения всякого близко расположенного к нему человека. Сначала он не мог разобраться в этой молчаливой сумрачной девочке. Он не понимал, чем она живет. Тряпками вроде не интересовалась, телевизора в доме не было, подружки не приходили. Радио не включалось, вечерами, возвратившись с какой-то обувной фабрики, закрывалась в своей комнате